Глава 30. Маслову могли отправить с первой отходящей партии, и потому Нехлюдов готовился к отъезду. Но дел у него было столько, что он чувствовал, что сколько бы времени свободного у него ни было, он никогда не окончит их. Было совершенно противоположное тому, что было прежде. Прежде надо было придумывать, что делать, интерес дела был всегда один и тот же – Дмитрий Иванович Нехлюдов. А между тем, несмотря на то, что весь интерес жизни сосредоточивался тогда на Дмитрии Ивановиче, все дела эти были скучны. Теперь все дела касались других людей, а не Дмитрия Ивановича, и все были интересны и увлекательны, и дел этих было пропасть. Мало того, прежде занятия делами Дмитрия Ивановича всегда вызывали досаду, раздражение. Эти же чужие дела большей частью вызывали радостное настроение. Дела, занимавшие в это время Нехлюдова, разделялись на три отдела. Он сам с своим привычным педантизмом разделял их так и сообразно этому разложил в три портфеля. Первое дело касалось Маслова и помощи ей. Это дело теперь состояло в ходатайстве о поддержании подданного на высочайшее имя, прошение и в приготовлении к путешествию в Сибирь. Второе дело было устройство имений. В Панове земля была отдана крестьянам под условием уплачивания ими ренты для общих их крестьянских потребностей. Но для того, чтобы закрепить эту сделку, надо было составить и подписать условия из завещания. В Кузьминском же дело оставалось еще так, как он сам устроил его, то есть, что деньги за землю должен был получать он, но нужно было установить сроки и определить, сколько брать из этих денег для жизни и сколько оставить в пользу крестьян. Не зная, какие расходы будут предстоять ему при его поездке в Сибирь, он не решился еще лишиться этого дохода, хотя наполовину убавил его. Третье дело было помощь арестантам, которые все чаще и чаще обращались к нему. Сначала, приходя в сношение с арестантами, обращавшимися к нему за помощью, он тотчас же принимался ходатайствовать за них, стараясь облегчить их участь. Но потом явилось так много просителей, что он почувствовал невозможность помочь каждому из них и невольно был приведен к четвертому делу, более всех других в последнее время занявшему его». Четвертое дело это состояло в разрешении вопроса о том, что такое, зачем и откуда взялось это удивительное учреждение, называемое уголовным судом, результатом которого был тот острог, с жителями которого он отчасти ознакомился и все те места заключения от Петропавловской крепости до Сахалина, где томились сотни тысяч жертв этого удивительного для него уголовного закона. Из личных отношений с арестантами, из расспросов адвоката, острожного священника, смотрителя и из списков содержащихся, Нехлюдов пришел к заключению, что состав арестантов, так называемых преступников, разделяется на 5 разрядов людей. Один первый разряд – люди совершенно невинные, жертвы судебных ошибок, как мнимый поджигатель Меньшов, как Маслова и другие – людей этого разряда было не очень много, по наблюдениям священника, около 7%, но положение этих людей вызывало особенный интерес. Другой разряд составляли люди, осужденные за поступки, совершенные в исключительных обстоятельствах, как озлобление, ревность, опьянение и тому подобное. Такие поступки, которые почти, наверное, совершили бы в таких же условиях все те, которые судили и наказывали их. Этот разряд составлял, по наблюдению Нехлюдова, едва ли не более половины всех преступников. Третий разряд составляли люди, наказанные за то, что они совершали, по их понятиям, самые обыкновенные и даже хорошие поступки, но такие, которые по понятиям чуждых им людей, писавших законы, считались преступлениями. К этому разряду принадлежали люди, тайно торгующие вином, перевозящие контрабанду, рвущие траву, собирающие дрова в больших владельческих и казенных лесах,